Город, не наша территория, перебил он меня. Кого вы убиваете там, с кем враждуете, это не наше дело. Наше предложение таково, мы обещаем защиту всем поселениям в лесу. От них требуется одно, пусть тоже начнут лечить наших раненых. Ты ведь жил там, у исцеляющих. Ты должен был видеть, мы всегда платим за помощь, мы несем вам дары великого леса. Так будет и дальше. Даже больше, все люди, что согласятся с нашим предложением, смогут сами ходить по нашим землям, ничего не опасаясь. Даже сегодня мы пропустили вашу стаю, хотя и могли убить вас всех. А почему именно я? Почему именно со мной вы об этом говорите? Спросил я. Я не возглавляю большую общину, а договариваться надо именно с теми, кто стоит во главе больших анклавов. Большинство людей меня, если честно, недолюбливают. Потому, что за тебя поручила Селис. Потому, что нам без разницы, любят тебя или нет твои сородичи. Ты единственный сильный вожак среди вас, двуногих, к которому у нас есть доверие. И потому, что ты позволил членам моей стаи пройти живыми. Не заблуждайся, Руслан, великое дало нам силу и разум. Но это не значит, что мы стали такими же, как вы. Гневно зарычал пес. Мы будем говорить и договариваться лишь с сильным. Элис сказала, что ты всегда держишь слово. Так каков твой ответ? Я молчал, взвешивая услышанное. Пес не сказал прямо, но я понял сам, что и отвечать, если кто-то из людей нарушит договор, буду тоже я. А учитывая масштаб намечающихся событий, мечты о том, чтобы жить в мирном и отвечать только за себя и свой отряд, можно забыть. Дай мне время, чтобы вернуться к своим и решить этот вопрос. Одно обещаю точно, те, кто живут в лесу, точно примут это предложение. Те же, кто живет в городе, с ними сложнее. Мне нужно время, чтобы заставить их согласиться, ответил я. Когда свет седьмой раз сменит тьму, я приду к исцеляющим за твоим ответом, человек, кивнул он мне огромной башкой. Светящиеся золотом зрачки взглянули мне прямо в глаза, и он продолжил. И пусть этот ответ устроит и нас, и вас, красноглазый. Глава 15. Возвращение. Псы сдержали слово. Все та же овчарка, взвалив меня на спину, донесла меня до мирного. В поселении выяснилось, что я вернулся первым. Ну, это и не удивительно, едва ли еще кого-то, кроме меня, доставили напрямую сюда монстры. Остальные явно будут пытаться осторожничать и стараться не нарваться на чудовищ, не зная, что их никто и не собирается трогать. Что там произошло, Рус? Обеспокоенно спросила Хельга. Где остальные? Мы сидели в моем шалаше. Вернее, сидел лишь я, а Хельга, на пару с молчаливой Вилмой, занимались моими ранами. Спасенная нами девушка уже полностью оправилась от физических ран, однако раны душевные так быстро не заживали. Она почти ни с кем не общалась, кроме как с сестрой и еще несколькими жителями поселения, была вечно угрюма и старалась держаться поближе к ребятам из моего отряда, что вернули ее в поселок. Можно лишь догадываться, что творили с ней сектанты, раз некогда сильная духом и жизнерадостная. По словам Хельги, девушка превратилась в мрачную тихоню. Нас засекли на подходах к территории козлоногих и устроили засаду. Думаю, вы слышали какое-то время назад сильный шум из глубины леса. Дождавшись согласного кивка девушки, я продолжил. Мы схлестнулись с козлоногими. Потери вышли большими, погибла половина моего отряда. Сколько погибло игроков, не знаю, мне плевать. А еще у меня была весьма интересная беседа с неким Дарбазаном. Это, я знаю, кто это, Рус, мягко перебила она меня. И ты молчала о такой твари в лесу. Изумленно воскликнул я. Охренеть, а о ком еще я не знаю. Я не могла тебе этого сказать, покачала она головой. Ты с твоими людьми слишком безрассудны, когда дело касается охоты. Если бы вы решились выйти на охоту за кем-то подобным, вы лишь напрасно погибли бы. Он один из трех хранителей этого леса. Козлоногим противостоят именно они. Именно поэтому люди еще не столкнулись с этой угрозой. Я не в курсе каких-либо подробностей этой борьбы. Я далека от познаний в военном деле. Вы охотились лишь в городе, а Элис сказала, что они сами найдут тебя и все объяснят, когда придет время. Наверное, ждали, когда ты сам столкнешься с этими существами. Иначе, думаю, ты бы вряд ли поверил в слова зверей. Надо признать, определенная доля здравого смысла в ее словах присутствует. Причем не столь уж малая. Припрись ко мне до сегодняшнего дня огромный пес с рассказами о пришельцах, которые намерены захватить планету, я бы вряд ли в это поверил. Но теперь, после того, как я обрел свою глефу, Феникса, и увидел обрывки его воспоминаний о войнах и врагах прошлого, не верить было сложно. Ладно, получилось как получилось, простите за тавтологию. Вы закончили с ремонтом моей туши, поинтересовался я недовольно. Ну, почти все травмы заживут и сами, уже к утру. Из тех, что требуют внимания, лишь порез на груди. Он уже затянулся, но внутрь как будто инфекция попала, уже начинает гнить. Тут и мазь вряд ли поможет, я вижу в ране чужую энергию. Придется вскрывать и вычищать рану. Еще у тебя сломана ключица. Сейчас нужно стянуть с тебя ботинок и посмотреть, что с лодыжкой, но она у тебя распухла, так что его придется срезать. Может быть больно, потерпи. Девушка встала передо мной на колени и попыталась срезать поданным Вилмой ножом крепкую кожаную берцу. Само собой, уже через несколько секунд я шипел от боли, а рыжая эстонка так и не сумела его снять. «Уйди, живодерка!» – прорычал я. «Сам справлюсь, отодвиньтесь». Девушка, иронично подняв бровь, встала и отошла. Я использовал пламя, сжигая обувь, и тут же заорал от дикой боли в ноге. Мне кажется, мой рев слышали даже в Гранде. Во всяком случае, обе девушки зажали уши руками. В стопу, по ощущениям, расплавленный свинец вливали. От ботинка ничего не осталось, и я, с трудом сдерживая желание продолжить орать, подтянул руками стопу, стремясь понять, какого хрена мне так больно. Оказывается, в ноге был крупный и острый каменный осколок, насквозь пробивший подошву и вонзившийся в ногу. Сейчас раскаленный камень, оплавившись по краям, сиял, словно маленькое солнце, причиняя нестерпимую боль. Добрая половина лодыжки напоминала теперь жаркое. «Рус, смотри на меня!» — подняла ладошками мое лицо Хельга. «Сейчас, на счет три, я выдерну это. Потерпи чуть-чуть, Вилма, приготовься. Как только я это вытащу, лей зелье морозной ягоды. Готовы. Раз, два, блядь. Ебитесь вы все, сука, коромыслом. Ты же сказала на счет три!» — заорал я на девушку. Вилма уже щедро лила на мою ногу густое зелье голубого цвета. От моей ноги прямо-таки пар повалил. Не знаю, что там за морозные ягоды были в этой жидкости, но холод был действительно пробирающий. Уже через десяток секунд я начал чувствовать, как постепенно отступает боль. «Все-все, Русик, самое плохое уже позади», словно маленькому ребенку сказала рыжая. Взглянув на пальцы девушки, я прикусил язык, выдергивая эту хрень. Она сама получила сильные ожоги, однако, молча поливала себе руки тем же зельем. Вилма, неодобрительно посмотрев на меня, начала наносить ей на пальцы какую-то мазь. «Дальше твоими ранами займусь я», — строго обратилась она ко мне. «Это будет больно, но ты уж потерпи, нытик. Воткни себе в стопу раскаленный кусок камня и попробуй перенести это молча. Потом поговорим о том, нытик ли я», — огрызнулся я. «То, что мне неловко перед Хельгой, не значит, что ее сестре позволено высказывать свое фи в мой адрес. Не ведите себя как дети», фыркнула все еще сидящая на полу Хельга. «Если тебе что-то не нравится, ебаный мясник, можешь проваливать из поселка», выкрикнула немного истерично ее сестра. «Вилма, что ты?» Начало было Хельга, но я ее перебил. «Ты, мелкая, неблагодарная и истеричная дрянь, только и умеющая доставлять проблемы своей сестре, которые впоследствии разгреб именно я, тот самый ебаный мясник, будешь указывать мне на выход. Ты», вызверился я. «Все, что мне здесь не нравится, это ты и твой писклявый голосок. Так может, мне сделать так, чтобы ты отсюда свалила, сдать обратно сектантам, например, или...» Меня прервала пощечина. Я молча уставился на Хельгу. Не ожидал от нее, но заслужил, признаю. «Не срывай свою злость на моей сестре», — холодно сказала она, глядя мне в глаза. Затем повернулась к победно улыбающейся сестре и обратилась к ней. «А тебе, мелкая и, действительно, неблагодарная истеричка, напоминаю, Руслан мог и отказаться тебя спасать, но он решил пойти и вытащить тебя из того подвала, спасая нас обеих. И твой любезный Денис, несмотря на то, что вы вместе спите, пальцем о палец ради твоего спасения не ударил бы, не реши так, Рус. А в том, что он еще не вернулся, виноват лишь он сам, в их отряде все добровольцы, и никого насильно в этот рейд не тащили». И да, добила она опустившую голову сестру. «Весь этот рейд – плата за информацию игроков, благодаря которой тебя вытащили. Так что закрой рот и не позорь нашу фамилию. А теперь оба возьмите себя в руки. Ты», – указала она пальчиком на меня, – «сядь обратно. А ты», – обратилась она к готовой разрываться Вилме, – «займись его раной. Через 20 минут обе девушки удалились, и я наконец остался один. Да уж, Хельга меня удивила. Мне все больше и больше нравилась наша исцеляющая, вот только как к ней подкатить. Впрочем, сейчас есть вопросы и поважнее. Хельга обещала зайти еще раз поздним вечером, осмотреть раны. Тогда и попробуем что-то придумать. А сейчас обдумаем все, что мне известно. Итак, козлоногие, отнюдь не порождение системы. Это какие-то твари из иных миров, целая цивилизация, способная доставлять своих бойцов через огромные расстояния на нашу планету. И они яро ненавидят всех жителей нашего мира, желая стереть с лица земли. Однако даже в сказках злодеи не творят зло только ради самого зла. Значит, есть что-то в нашем мире, что нужно этим существам. Нужно выяснить, что именно, и отталкиваться от этого. Второе, на Земле когда-то давно была своя цивилизация, что дала бой пришельцам. Из почерпнутых у Феникса обрывков воспоминаний подробной картины сложить было нельзя, но кое-что я все же понял. Было две действительно больших войны, когда земляне бились чуть ли не против всей Вселенной. И в первой из этих войн мы сумели одержать победу, одолев множество противостоящих нам цивилизаций, однако во второй потерпели сокрушительное поражение, в результате которого погибла и цивилизация, и даже божество нашего мира. Феникс был прямиком из той эпохи, это было не просто системное оружие, душа, заключенная в нем, и раньше была духом Глефы. В те дни, когда цивилизация хуннусов, так называли нас пришельцы, была в расцвете, никакой системы еще не было, и как ей удалось поставить себе на службу осколки былого величия, тоже загадка. Третье, боги и демоны, вернее, первые сами называли себя расой богов. По факту, обе расы носили иные названия, астики и суры. Эти две расы в былые дни были на вершине силы, после нас, хуннусов. И что-то мне подсказывает, что они совсем не рады возвращению старых врагов. И четвертое, самое важное. Система – это нечто самостоятельное, у нее нет ни создателей, ни гейммастера. По словам аватара Вельзевула, она – божество нашего мира, причем еще даже не сформировавшиеся до конца. Хотелось бы еще понять, почему это божество оформилось именно в таком виде и форме. Уверен, сущность такого калибра преследует какие-то свои цели. Главное, чтобы наши, землян, интересы совпадали с интересами этого божества. В целом, все произошедшее говорит пока не в ее пользу, если смотреть со стороны обывателя. Апокалипсис – ее деяние, и он отнял огромное количество жизней, разрушив на корню былую цивилизацию. Но с другой стороны, не исключаю и того, что это был единственный вариант спасения землян. Что ни говори, но выжили самые сильные среди представителей своих видов. И силу мы получили в кратчайшие сроки, причем достаточную, чтобы дать отпор вторженцам. Уверен, сейчас по всему миру происходят подобные явления. Надеюсь, мои сородичи сумеют дать отпор чужакам. Ну и на закуску, системные лорды. Нет, не так, системные лорды, с большой буквы. Это был принципиально иной уровень эволюции, в сравнении с которым мой статус полководца смотрелся жалко. За нашу короткую встречу с Дарбазаном я успел оценить разницу. Конечно, он еще и более чем на 150 уровней превосходил в прокачке, но это было, так сказать, количественное различие. Эволюционный статус давал разницу в качестве развития, и системный лорд от полководца отличался так же, как сам полководец отличается от лидера. Это как сравнить Теслу и Ладу, и то, и другое автомобили, но как велика разница в технологиях и функционале. Признаюсь честно, мне было очень завидно, что за херней я страдал все это время, вместо того, чтобы бы нормально прокачиваться. Даже система прямым текстом сказала, что я сильно отстаю. Надо дождаться Карину и выживших ребят. Если я хочу отомстить за погибших сегодня, мне нужен союз с лесом. Если хочу союза с лесом, нужно наведаться в Грант и решить проблему рейдов в лес. Уверен, мой бывший анклав примет это предложение, для этих торгашей оно слишком соблазнительно, а остальных придется уговаривать, возможно, даже принуждать силой. У меня лишь неделя, и я намерен добиться результата за это время, даже если для этого придется применить силу. Намечается война на выживание с иными мирами, и ради победы в ней я готов пустить под нож всех строптивцев, что откажутся выполнять мои требования. Пока я размышлял, успел наступить вечер. Вернулись, наконец, Карина с отрядом и остатки игроков. Последних уцелело лишь семеро. В нашем отряде были внушительные потери. Семен погиб первым, рассказывала Карина, пока лекари накладывали ей нормальную шину на сломанную руку. Ее раны уже успели обработать, и сейчас мы сидели в ее шалаше, ожидая, когда ей домотают руку. Его буквально разорвало на части смерчем, когда он прикрывал нас с фланга. За ним погибла Люба. Витя говорит, она пыталась спасти Артема. Правда, что с самим Артемом, не знаю, но скорее всего тоже погиб. Он пропал уже когда мы отступали, незадолго до того, как ты вмешался. А что с Ольгой? Спросил я. В плену, мрачно ответила девушка. Я своими глазами видела, как ее оглушенную, тащили к себе козлоногие. Думаю, ты и сам понимаешь, что ничего хорошего ее там не ждет. Скорее всего, допросили и убили. Дождавшись, когда лекари уйдут, я рассказал подруге обо всем, что узнал, в том числе и о Фениксе и его памяти. Карина внимательно выслушала меня, не перебивая. «Я устала, Рус», — вздохнула она. «Я очень хочу отомстить козлоногим, но, прошу, дай мне сегодня просто поспать. Приходи завтра, и мы решим, что делать. А сейчас мне нужен отдых». «Хорошо», — кивнул я девушке. «Действительно, отдохни. И прости за то, что оставил вас. Прости, что рванул один и за то, что втянул вас во все это. Мы сами решили идти за тобой, и сами подписались на рейд. Не проси прощения. Просто, в следующий раз, когда будешь решать, переть вперед или отойти к нам, помни, что мы отряд. Ты сам всегда говорил, что Бог на стороне больших и слаженных батальонов, и что нельзя дробить силы в бою без крайней необходимости. Мне нечего было сказать на это. Усталая девушка даже не орала на меня, но лучше бы она меня избила до судорог и кровавой мочи, чем говорила этим переполненным горечью голосом. Сейчас я жалел о дарованном системой хорошем зрении. Было невыносимо тяжело видеть текущие по щекам девушки слезы. Будь я тогда вместе с ними, не рванив вперед, и жертв, скорее всего, удалось бы избежать. Возможно, та козлоногая полезла бы к игрокам, возможно, к нам. Суть не в этом. Будь я с ребятами, мы бы просто пошли на прорыв. И хрен бы кто смог удержать меня с Кариной на пару, поддерживаемых целым отрядом сильных бойцов. Мы бы даже не потеряли никого. «Прости, никогда больше я не поставлю личное превыше общего», — с болью произнес я. «Да мне-то что, Рус?» — всхлипнула девушка. «Скажи это погибшим ребятам. Они были не рядовой пехтурой, как в Гранде. Они были моими друзьями». Взорвалась неожиданно девушка. «И твоими тоже, мудила ты самоуверенный». Воцарилась тишина. Я стоял, опустив голову. Девушка, уже не сдерживаясь, плакала. «Мог бы хотя бы отправиться на наши поиски, когда вернулся сюда», — тихо произнесла она. Я дернулся, как от удара, но возразить было нечего. Действительно, мог и поискать их. Я же знал, что сейчас звери не будут нападать. Но это знал я, а вот ребята-то были не в курсе. «Рус, у меня уже истерика. Пожалуйста, оставь меня, Карина», — попытался я возразить, делая к ней шаг. Но девушка, зашипев рассерженной кошкой, воплотила передо мной несколько мечей. «Убирайся, вон отсюда!» Яростно прорычала она, и я убрался. Зайдя в свой шалаш, я сел во мраке на койку и прислонился к холодной стене шалаша. Одно незначительное усилие воли и в центре помещения, в метре от пола, разгорелся шар пламени размером с футбольный мяч. Стало теплее. Я зачарованно смотрел в ровное сияние своего пламени. В голове была странная пустота, мысли вяло бродили в мозгу. Настроение было паршивое. «Можно войти?» – раздался голос Хельги через некоторое время. «Я пришла осмотреть рану». «Конечно, проходи», – негромко ответил я, скидывая свитер. Девушка вошла в комнату и ощупала царапину, оставленную мне на груди козлоногой. Чему-то удовлетворенно кивнув, она нанесла какую-то прозрачную мазь и перевязала рану, щедро посыпав какие-то толченым листья между бинтов. «Твоя энергетика сама почти изгнала остатки чужой силы, так что к утру, наверное, даже шрама не останется», — сообщила она, вставая. «Заебись! Спасибо большое!» — выдавил я из себя улыбку. Девушка внимательно посмотрела на меня и спросила, сев рядом со мной. «Все совсем плохо?» «Нет, с чего ты взяла?» — покачал я головой. «У тебя на лице написано. Да и, я очень тонко чувствую волю, несмотря на то, что сама слаба. При моей специализации это просто необходимо. Твоя воля обычно подобна пламени. Сильная, яростная, в любой момент готовая обжечь кого угодно. Как большой костер. А сейчас, такое ощущение, что пламя погасло. Как будто протягиваешь руки к огню, а вместо жара большущего костра ощущаешь едва заметное тепло тлеющего угля. Да что там, ты даже не замечаешь зова своего оружия. Нет, так дело не пойдет. Подожди немного, я скоро вернусь. Девушка вскочила на ноги и быстро вышла из помещения. Не чувствую зова своего оружия, что это значит? Я перевел взгляд на Феникса, одиноко стоящего в углу. Действительно, он словно взывал ко мне. Подумав секунду, я послал к нему частичку воли. Не сегодня, мой друг, попытался передать ему я. Не знаю, насколько он меня понял, но ощущение зова пропало. Вскоре вернулась и Хельга. Она держала в руках корзину, из которой выглядывало две стеклянных бутылки. «Подвинься», — велела она мне. Девушка придвинула к моей кровати небольшой столик. Из корзинки были немедленно извлечены обе бутылки, пара металлических кружек и копченое мясо с сыром. «Это самогон из радужной ягоды», — указала она на первую бутыль. «Себе я, уж извини, взяла вино. Его мы у вас, в Гранде, берем. Моя маленькая слабость, красное сухое. Поухаживаешь за дамой?» — улыбнулась она. Я открыл обе бутыли, налил себе самогона, а ей вина. Порезал найденным на дне корзины ножом мясо и сыр, разложил на металлической тарелке. «За светлое будущее, мой друг», — чокнулась со мной девушка и пригубила из своей кружки. Я молча опрокинул в себя самогон. По горлу растеклось жидкое пламя, плавно проваливаясь в живот. У напитка был приятный ягодный вкус. С удивлением понял, что алкоголь на меня действует, словно я не эволюционер с огромным показателем выносливости, а самый обычный человек. Я закашлялся и торопливо закусил куском мяса. «Пробрала», — улыбнулась рыжая. «Готовили специально для таких, как ты. Обычный алкоголь ведь уже не цепляет, правда? А этим можно смело напиваться. А теперь рассказывай, что тебя гнетет». Я молча налил себе еще стакан и опрокинул внутрь. Нажраться сейчас совсем не помешает. Вторая порция пошла значительно легче, приятное тепло окончательно разлилось по телу. «Ребята погибли. По моей вине», — мрачно отозвался я. «Хотелось кому-то выговориться. Даже я устал быть вечным человеком из стали, а выбросить негатив привычным способом, жестокостью, было ни на ком. Так хоть выговорюсь кому-то». Странно, но я испытывал необъяснимую симпатию к Хельге. Это маленькое рыжее существо из Прибалтики, что было добро ко всем подряд, внушало мне доверие. «Почему по твоей? По тебе видно, что ты дрался изо всех сил. Никто не всесилен, даже ты», — сказала она, сидя рядом и попивая вино. Я скосил на нее взгляд и, вздохнув, опрокинул в себя третью порцию. Когда начался бой, я был в авангарде, в качестве сенсора. Сканировал волей окружающее пространство. Я засек засаду и успел предупредить всех. После этого я должен был отойти к отряду и вместе с ними либо пытаться продавить врагов, либо отступить. Это стандартная тактика отрядов Гранда, мной же и разработанная, не разделяться. Если даже кто-то в отряде отделен от остальных, первое, что он должен сделать, это вернуться к своим. Не рассредотачивать силы, сражаться единым кулаком, объяснял я, доливая ей вина и наливая себе еще одну порцию. Девушка заедала вино сыром, я же потянулся к мясу. Так вот, продолжил я рассказ, выпив очередной стакан самогона. Вместо этого я рванул к самому мощному врагу из тех, что были на поле боя. Возомнил себя богом войны, позволил адреналину и дурному азарту управлять мной. Из-за этого Карина с отрядом были вынуждены отбиваться от двух полководцев и их отряда поддержки. Именно поэтому были такие потери. Ребята сперва пытались прорваться ко мне, потом вынуждены были пытаться отступать. Я замолчал. Хельга, через десяток секунд молчания, тихо спросила: «Так в чем ошибка? Будь ты с ребятами, вам пришлось бы отбиваться от троих врагов твоего уровня и, соответственно, от большего количества рядовых бойцов-сатиров». «Нет, рыжик», — покачал я головой, выпив уже пятую кружку. В голове уже слегка шумело, и я чувствовал себя под шофе. Здесь не работают законы математики. 3 на 2 и плюс бойцы поддержки обеих сторон — это не то же самое, что 2 на 1 и 1 на 1 по отдельности. В первом случае, объединив силы с Кариной, у нас были неплохие шансы, если не победить, то уйти без потерь. А во втором, то, что ребята вообще сумели выжить, уже большая удача. Вот в чем дело. Я смотрел в глаза молчащей девушки. «У вас когда-нибудь был такой момент, когда ты смотришь в глаза девушки и понимаешь, ты либо поцелуешь ее сейчас, пока между вами бегут искры, либо уже, скорее всего, никогда. Если нет, то вы вряд ли меня поймете. Если да, мне не нужно ничего вам объяснять. Я мягко притянул несопротивляющуюся девушку к себе. Наши губы встретились, и я ощутил терпкий привкус вина. Через мгновение столик полетел в угол. Мое пламя закрыло дверной проем и окошко шалаша, ничего не поджигая. Одежда полетела прочь, не размыкая губ. Мы срывали ее друг с друга. Я разорвал ее топ, рыча, стянул с нее юбку. Она стянула с меня штаны. Я грубо, рывком вошел в нее. Девушка застонала и обхватила меня ногами, двигаясь мне навстречу. Я с силой входил в стонущую Хельгу, вбивая ее свою койку. Девушка была невероятно мокра. Под нами в какой-то момент сломалась койка, но меня это не остановило. Усадив девушку сверху, я заставил девушку двигаться саму. Я грубо мял ее грудь, обсасывал, покусывать и целовал соски, шлепал по ягодицам. В конце концов, в какой-то момент я почувствовал, как по мне прокатилась волна дрожи. Мы кончили одновременно и, окончательно утомившись, остались лежать на полу. Девушка прижималась ко мне, я же, подхватив чудом уцелевшую бутыль самогона, прихлебывал прямо с горла. Так мы и уснули, не проронив больше ни слова. Глава 16. Грант. Утро я встретил в одиночестве, с легким сушняком и разбитой кроватью. Проснулся довольно поздно, системный интерфейс указывал, что уже 11 часов. Хельга упорхнула, пока я еще спал. Прошедшая ночь принесла облегчение. Я впервые за долгое время смог выговориться, и меланхолия, одолевавшая меня накануне, отступила. Вечер самокопаний позади, пора вновь становиться таким, каким меня привыкли видеть окружающие. Сильный и жесткий воин с амбициозными планами, не боящийся замарать руки ради их воплощения в жизнь, именно такой я сейчас нужен людям больше всего. Нельзя показывать уязвимость, нельзя дать понять окружающим, что и у меня есть моменты слабости. Оглядевшись, я понял, что из одежды у меня остались лишь свитер да джинсы. Натянув и то, и другое, я взял в руки Феникса и пошел на выход. От оружия пришел легкий гул, и я почувствовал, что оно восстановилось и готово к новым боям. Насколько я понял, моя глефа тоже нуждается в прокачке, только вот если я именно прокачиваюсь за счет опыта с убитых, то мое оружие, впитывая жизненную энергию убитых нами врагов, постепенно восстанавливало свою былую силу. Глефа была крайне низкого мнения не только о моих силах, но и о своих собственных, и стремилась вернуть былые возможности. Ваша синхронизация с Фениксом, 11. Вот так вот, вчера я раскидал очки характеристик, и ныне мои параметры выглядели следующим образом. Руслан Мереев, 25 лет, человек ранга полководец, 92 уровень, 36 в мировом рейтинге. Сила – 70, ловкость – 100, интеллект – 60, реакция – 100, выносливость – 100, дух – 437-437, отрицательная воля – 367-367, активные навыки, огненный плащ, масштабируемый, потребление духа, вариативно, от 2 единиц в минуту до 250 единиц единомоментно, предельная мощь на данный момент, высокий ранг 2 класс. Боевая форма огненного исполина, личная защита, средний ранг 3 класс, 30 единиц духа, молния, средний ранг 3 класс, 11 единиц духа, барьер, низкий ранг, 15 единиц духа, личная защита, низкий ранг, 10 единиц духа, пассивные навыки, воплощение стихии, внеранговое, амбидекстр, средний ранг 3 класс, позволяет владеть обеими руками на одном уровне, техника расширения духа, том 1, средний ранг 3 класс, 30 единиц духа. Повышенная сила, низкий ранг, 10 единиц силы. Повышенная ловкость, низкий ранг, 10 единиц ловкости. Повышенный интеллект, низкий ранг, 10 единиц интеллекта. Повышенная реакция, низкий ранг, 10 единиц реакции. Повышенная выносливость, низкий ранг, 10 единиц выносливости. Повышенный дух, низкий ранг, 10 единиц духа. Книга силы, низший ранг, 5 единиц. Книга ловкости, низший ранг, 5 единиц. Книга интеллекта, низший ранг, 5 единиц. Книга выносливости, низший ранг, 5 единиц. Книга духа, низший ранг, 5 единиц. Феникс, одушевленное оружие, внеранговое. Синхронизация, 11. Доступен навык пепельный шторм, высокого ранга 4 класса. Расходует 100 единиц духа, дополнительно 400 единиц духа из окружающей среды. Резерв, 300 единиц духа. Раскидывал очки я под руководством Феникса. Моя глефа, хоть и была создана в эпоху, когда ни о какой системе и слыхом не слыхивали, тем не менее, за время битвы успела оценить, что и как работает, и настояла на том, что мне сейчас требуется усилить тело, чтобы расширить возможности применения Феникса в бою, и я был с ним согласен. Дополнительные единицы духа, при нужде, можно было получить и от самого Феникса. В целом, не считая общей вялости и некоторой слабости, являющихся побочными эффектами от вчерашнего использования Феникса, я был в удовлетворительном состоянии. Да, я хромал на одну ногу, но все это пройдет, по большому счету, через пару деньков. Сегодня надо отправляться в Грант, поставить тамошний народ в известность о новых данных. Но перед этим нужно собрать ребят и обсудить с ними, согласны ли они и дальше быть в одном отряде со мной. После вчерашнего я не удивлюсь, если они решат идти своей дорогой. Я нашел всю группу сидящими в шалаше Карины. Ребята были мрачны. Поражение подкосило всех. «Ты уже рассказала им обо всем?» – спросил я Карину. «Да», – кивнула она. «Тогда давайте решать, что делать», – сказал я. «Мы уже решили. Мы уходим, Рус», – сказала девушка. Остальные мрачно смотрели в пол. «Ну что ж, нельзя сказать, что я этого не ожидал. Однако недолго же продлилось твое обещание быть всегда на моей стороне», – холодно сказал я. Девушка отвела взгляд. «Я мог бы, в принципе, попробовать их отговорить от принятого решения, но я уважу их выбор. Тогда удачи». Я пошел. Я развернулся и сделал шаг на выход. В спину прозвучал вопрос Ани. «И на этом все, командир, ты вот так просто плюнешь и отпустишь нас?» Я никого изначально не заставлял следовать за мной, повернул я к ней голову. «И уйти вы вольны по своему желанию. Скажу одно, если вы надеетесь, что все будет как прежде, вы ошибаетесь. Просто гриндить на слабеньких крысах, спрятав от происходящего голову в песок, не выйдет. Настоящая война скоро начнется, и она настигнет всех и каждого, сколько бы мы ни пытались прятаться. Я выбираю принять бой на своих условиях, вы выбираете от него уклониться. Время покажет, чей выбор был верен». Я вышел из помещения. Было немного обидно, что после первой же неудачи от меня отвернулись мои бойцы. Однако такие времена, люди идут за сильными и удачливыми вожаками. Моя удача, по их мнению, кончилась. Ну да и хер с ними, переживу. Я стоял на ветке, наблюдая за привычной суетой мирного. Местные, в большинстве своем, были заняты помощью пришедшим за исцелением монстрам и людям. Где-то внизу мелькала и рыжая голова Хельги. А может, ну его нахуй, всю эту возню, останусь тут, с рыжей, буду поселок защищать, докачаться в рейдах на козлоногих. Может, даже детишек заделаю, подумал я. В голове начали мелькать картины такой жизни. Никакой лишней ответственности, лишней головной боли. Знай себе, ходи в рейды с животными да отдыхай с женщиной, в которую, стоит себе признаться, я уже начал влюбляться. И пусть остальные думают за себя сами. Но тут в голове мелькнули и другие образы. Упоение битвами, яростью и ненавистью к врагам. Удовольствие от победы над сильными противниками, уверенность в себе, даруемая властью над людьми. И самое главное, мой внутренний зверь, что постоянно требовал крови. Система изменила меня, и я уже принял эти изменения. Мне жизненно необходима война и враги, которых можно предать мечу. Обычных рейдов мне будет мало, да и не могу я просто сидеть на попе ровно, ожидая, когда все само собой решится. Да и увиденный мной вживую системный лорд подстегивал к развитию. Мне хотелось стать сильнее, а для этого нужна армия. Командующие получают часть опыта подчиненных, иначе за столь короткое время пес не достиг бы такого результата. И я знал, где мне взять эту армию. Я ласково коснулся воли Хельги. «Я должен идти», — сказал я этим посылом. «Но я всегда буду возвращаться сюда. Пора идти в Грант. Не хочу тратить драгоценное время, отведенное зверями, попусту». Через несколько часов, пересекая опушку леса, я был остановлен криком. «Стой, увидим, что дергаешься. Прикончим. Брось на землю оружие». Совсем я расслабился. Даже волей пространства не ощупывал. Ну да ладно, прошли те времена, когда на меня действовали грозные окрики. Я усмехнулся, невольно вспомнив похожую ситуацию в мой первый день после апокалипсиса. Тогда меня вот так же подловил Егор, молодой мент, на входе в супермаркет. Интересно, как он там? Сейчас-то я понимаю, что именно он был самым толковым парнем в нашей группе. Злой, цепкий и жадный, настоящий человек новой формации. Я решил не церемониться. Моя воля хлынула во все стороны, подавляя взявших меня в кольцо врагов. Их было два десятка человек, в разнообразной экипировке, вооруженные автоматами и системным оружием. Чьих будете, приблудные? Поинтересовался я, глядя на съежившихся людей. Если вас по мою душу отправили, то как-то не впечатляете, если честно. Попутали с перепугу, друг, примирительно улыбнулся тот самый тип, что велел мне бросить Феникса. Он был единственным лидером среди них и, видимо, возглавлял отряд. Ты уж не обессудь, времена сейчас лихие, иногда так бывает, что сперва делаем, а потом уж думаем. Давай разойдемся каждой своей дорогой. Узнали, видимо, или просто испугались, почуяв давление. И что мне с ними делать? Я так и не услышал, кто вы и откуда, холодно напомнил я. Третий взвод второй роты Гранда. Командир взвода, Сергей Кузнецов, пояснил командир. Как интересно, задумчиво протянул я. А где остальная рота? Поинтересовался я. Рассредоточена вдоль леса. Патру, начал отвечать взбодрившийся мужик, но мне надоел этот спектакль. Все, заткнись, позорище. Я знаю лично Серегу Кузнецова, и у него не столь уродливый ебальник, как у тебя. И к твоему сведению, половина его взвода с сиськами. Understand? Ледяным тоном прервал я его. У вас два варианта, или вы топаете со мной к Гранду, и я спрашиваю у местных, кто вы такие. И если вдруг, каким-то невероятным образом окажется, что вы действительно из числа бойцов Гранда, вы окажетесь целыми и невредимыми на базе. Второй вариант, я просто кончу вас всех здесь же, на месте. Лично мне больше второй вариант по нраву. Ответом мне стал слаженный удар навыками среднего ранга. Однако застать меня врасплох, стоя в пределах восприятия моей воли. Увы и ах, но не тот у них уровень. Я не стал отражать в лоб их атаки. За долю мгновения до их залпа я рванул в бок, взмахом глефа сбивая стоящего ко мне ближе остальных бойца. Личная защита спасла его от моего первого удара, однако еще три резких взмаха окутанными голубым пламенем лезвия, и враг оказался рассечен пополам. Все это заняло лишь мгновение. На удивление, мои противники не растерялись. Видимо, не первый раз имели дело с сильным врагом. Я сразу оказался в коробке из барьеров, с внешней стороны в меня полетели ветер, молнии и пламя, как ледяное, так и обычное. Молодцы, с кем-нибудь калибром поменьше могло бы и сработать. Четыре змея из магмы рванули у меня из-под ног, само же пламя огненного плаща просто пожирало вражеские навыки. Барьеры, окружающие меня, смело в один миг, как и половину вражеского отряда. «Мы сдаемся», — заорал предводитель противников, но меня это не остановило. Мои змеи прикончили всех. Сдаваться следовало тогда, когда я это предлагал, уроды. Плащ жег пламенем высокого ранга, и при его свойстве значительно ослаблять навыки равного ранга, навыки среднего и ниже рангов против меня были ничем. Разумеется, лишь в таком количестве, будь их не два десятка, а две сотни, меня бы тупо смело. Никаких запасов духа не хватит отразить слишком большое количество ударов. Я отправился дальше. С убитых я собрал лишь кайны, от экипировки мало что осталось. Моей добычей стало 13 тысяч кайнов. Неплохо жили господа разбойники. Больше мне никто не преграждал путь. Дойдя до Гранда, я увидел массивное кольцо стен. За то время, что я отсутствовал, была построена третья линия укреплений. И судя по низкому качеству и откровенно неровной, уродливой кладке, построена она была вручную. Теперь бывшее здание Хафа, из которого ушли в свое время святоши, находилось во втором кольце стен, как, собственно, и Лига. Оба вассала ныне жили на территории сюзерена. У открытых ворот стояла стража, но люди сновали туда-сюда. Никакого особого контроля я не заметил. Пройдя внутрь, я увидел вполне ожидаемую картину. Между двумя кольцами стен тянулись самодельные рыночные ряды и палатки. Чем тут только не торговали. От оружия до недорогих зелий и мазей, здесь можно было найти, пожалуй, что угодно. Я не стал здесь задерживаться. За время жизни в лесу я слегка отвык от таких толп народа, так что чувствовал себя несколько неуютно среди этой толчи. Спешащий люд постоянно задевал меня, время от времени приходилось обходить скопление о чем-то спорящих торгашей. Наконец, мне это надоело. Я врубил волю на полную мощь, заставляя шарахнуться народ в стороны от меня. Это не осталось незамеченным. Ко мне тут же устремились, беря в кольцо, десятки бойцов. «Уважаемый, не могли бы вы прекратить давление воли?» Вежливо, но твердо обратилась ко мне девушка-командир, видимо, старшая в прибывшем отряде. «Мог бы, сейчас пройду ко входу во второе кольцо и сразу выключу», — проворчал я и, прихрамывая, направился ко вторым воротам. Затевать бучу на пустом месте не хотелось, да и народ уже сам раздавался в стороны, давая мне пройти, так что давить я перестал. Тем не менее, бойцы, набежавшие наводить порядок, расходиться не спешили. Образовав коробочку вокруг меня, они шагали рядом, настороженно меня разглядывая. Странно, неужели никто не узнал? Видно, тут много новеньких, раз на два взвода не нашлось ни одного человека, понявшего, кто перед ними. С какой целью вы прибыли в наш анклав? Все так же вежливо и настороженно поинтересовалась девушка, шагая рядом. Может, желаете что-то приобрести, или хотите вступить в нашу армию? Я могу помочь и с тем, и с другим. Меня зовут Саида, я командир роты. Нет, Саида, думаю, в моих делах ты мало чем сумеешь помочь, усмехнулся я. Мне бы встретиться с Андреем и Аленой, разговор есть к ним важный. Сумеешь связаться с ними? Девушка задумчиво посмотрела на меня, не торопясь отвечать. Наконец, спустя минуты три молчания, когда мы уже вышли за территорию рынка и полным ходом шли к воротам второго кольца стен, она и ее люди остановились. К сожалению, пройти на внутреннюю территорию могут лишь члены Гранда, Лиги и Хафа, а также владельцы гостевых жетонов. Вы слишком сильны, чтобы мы могли вас пропустить сейчас, извиняющимся тоном сказала девушка. Но не волнуйтесь, судя по вашей силе, вы человек известный. Я могу передать кому-то из руководства, что вы ищете с ними встречи. Как вас представить? Это мясник Рус, раздался голос с надвратной арки. Не думаю, что он нуждается в твоем представлении, а свет очей моих, его и так здесь знают. Здравствуй, командир, обратился ко мне Валера, рад тебя видеть. Проходи, не стой, и вы, повернулся он к все еще окружающим меня бойцам. Молодцы, конечно, что бдите, но можете расслабиться и топать на свои посты. Это свой, так вот кого вы мне напоминали. Простите, не узнала сразу, а вы к нам надолго, можете рассказать, что в лесу творится. Я слышала, что вы и там шороху навели, восторженно затараторила девушка. Приходите в бар танцующий суслик, с нас выпивка. Моя смена заканчивается в 8. Я ошалело смотрел на удаляющихся бойцов и их восторженную командиршу. И что это было? Привет, Валера, пожал я руку знакомому, пройдя сквозь дверь рядом с воротами. Это что сейчас было? Она чуть автограф не попросила. Я что, такая звезда? И что ж она меня сразу не узнала тогда? А ты себя видел со стороны, босой, хромой, немытый и небритый, в каком-то рванье. Тебя сейчас так просто не признаешь, командир, улыбнулся он. Да и о том, что ты снова двурукий, немногие знают. Вот и не признала. Ну, а насчет звезды? У нас сейчас многие следят за генералами и полководцами. Вы сейчас что-то вроде поп-культуры. Многие ведут свои каналы, выкладывая видео со своими достижениями. А о вас с Кариной много разговоров, все знают, что вы полководцы, но вы нигде особо не светитесь. Этакие загадки. Уверяю, вечером будут толпы народу, желающих послушать о твоих подвигах. Ну, если ты решишь что-то рассказать, разумеется. Да уж, жизнь не стоит на месте. В мире апокалипсиса начинает развиваться культ преклонения перед силой. Ну, какие времена, такие и кумиры, вполне логично. Проводишь меня к Андрюхе с Аленой, поинтересовался я, у меня к ним разговор есть, предлагаю зайти в какой-нибудь бар и пропустить по стаканчику за встречу, нам найдется, о чем поговорить, предложил он. Валера осторожно коснулся меня волей, сигнализируя, что это важно, чувствуется старый добрый Грант, не успел вернуться, а уже какие-то интриги. Ладно, послушаем, тогда ты угощаешь, кивнул я. Территория за вторым кольцом стен разительно отличалась от того, что тут было прежде. Исчез стихийный рынок, появились полноценные, хоть и простенькие здания, сложенные из камня и кирпича, виднелись и деревянные срубы. Выше трех этажей построек не было. Подавляющее большинство зданий все еще строилось, готовых строений было мало. Я с интересом разглядывал неровные стены, возведенные хоть и неказисто, но надежно. Меж зданий шли широкие улицы, мощеные брусчаткой. Здесь тоже было множество людей, вот только тут они не слонялись бесцельно, а были заняты делом. Откуда-то тащили материалы, плюс люди активно использовали навыки при строительстве. Вместо сварки были обладатели огненных скиллов, обладатели воздушных и водяных навыков резали металл и камень по размерам и делали отверстия в стенах. Землевики преобразовывали стаскиваемый им битый камень, землю и осколки кирпичей в цельные глыбы. Целые толпы людей таскали все это в нужных направлениях. Работа кипела вовсю. Да, меня не было всего дней 20, а поменялось столькое. Это что тут строит? Поинтересовался я. В планах Андрея и Алены сделать здесь мини-город, с барами, борделями, казино и самыми дорогими магазинами. Будет и гостиница, и дома для состоятельных жителей, и многое другое, с гордостью рассказывал парень. В цитадели мест на всех не хватает, у нас много некомбатантов. Решено оставить в первом кольце лишь семьи бойцов с первой по десятую рот, в подземных этажах. Все остальное население будет жить здесь, в пределах второго кольца. Уже заказаны у системы подземные этажи, скоро будут готовы. Сюда заселять будем 1006-7 гражданских и роты новичков. Кстати, мы пришли. Бар «Голубая устрица». Отличное место, хоть и дорогое. Мы прошли в одно из немногих уже достроенных зданий. В помещении царил полумрак, были видны платформы с шестами, явно для стриптиза. Вдоль одной из стен тянулась длинная барная стойка, за которой сейчас находился одинокий скучающий бармен. В противоположной стороне от входа была сцена, сейчас пустующая. Нам кабинку на двоих, литра два малинового вина, да мяса жареного. Ну, и пару салатов сообрази, небрежно бросил Валера подошедшему официанту. Есть кабанятина, псина и голубятина. Чего именно желаете? Бодро уточнил совсем молоденький мальчишка лет 13. Кабана давай, махнул он рукой. Нас провели на второй этаж здания, в отдельную комнату. Массивный диван в углу, стол и пара удобных стульев с высокой спинкой, вот и вся обстановка. Я так понимаю, ты опасаешься лишних ушей, уточнил я, когда паренек, занеся две бутыли с вином, вышел, прикрыв дверь. Да, кивнул Валера, разливая напиток по кружкам. В последнее время развелось много любителей погреть уши и донести куда не следует. Хорошо, сейчас решим, кивнул я, сосредоточившись. Я прошел по почти незаметной ниточке воли, тянувшейся куда-то вниз, за один из столиков. Интересный способ подслушивать, да и метод маскировки оригинальный. Но со мной такие фокусы не работают, именно воля является моей сильнейшей стороной. Пройдя по ниточке до любителя послушать чужие секреты, я нанес мощный удар по его разуму. Не ожидавший такого поворота противник заорал так, что даже отсюда чувствовалась вся боль, которую он ощущал. Голос был женский. Кстати, я малость перестарался, кажется, сказал поперхнувшемуся напитком товарищу. Если тебе интересно, она там сейчас лежит, слюни пускает. Можешь пойти посмотреть, если интересно. Не прекращая кашлять, он сорвался и исчез за дверью. Через минуту он вернулся, таща за шиворот скулящую и воющую от боли женщину средних лет. Целый лидер тут шпионажем подрабатывает, представь, с усмешкой сказал Валера. Ловко ты ее, Рус, и на кого шана, интересно, трудится, поинтересовался я, прихлебывая вино. Все любопытнее и любопытнее. Да на сектантов, на кого ж еще, пожал плечами Валера. Тогда кончай ее уже, и перейдем к делу, пожал я плечами. Они там все шизанутые фанатики, замаемся пытать. Если нужна информация, проще у игроков купить. Нет, нет, я из игроков. Я могу доказать, заверещала женщина, это все ошибка, я не хотела, да мне, в общем-то, похуй, откуда ты, равнодушно ответил я, ты пыталась шпионить за мной, этого достаточно, мне и этой причины хватает, я все еще действующий житель Гранда, второго класса, ты не можешь, мне уже надоела эта перепалка и я поднял Феникса, буду я тут еще перед всякими оправдываться, я скину запись, и мои товарищи узнают, что это ты меня убил. Завизжала она в ужасе. «Командир, может, не стоит?» Осторожно заметил Валера. Все же ничего важного она узнать еще не успела, а портить отношения с игроками на ровном месте Гранду не с руки. «Вот поэтому ты до сих всего лишь ротой командуешь, дружище», вздохнул я. «Не будет никто из-за этой тли сильно возникать. Они даже со мной остерегутся ссориться ради тупицы, что попалась на попытке шпионить. А уж с целым Грандом, тем более». Кому нужна ссора с полководцем, или, еще хлеще, с одним из крупнейших и сильнейших анклавов в округе, из-за такого пустяка, это ж надо додуматься, будучи всего лишь жалким лидером пытаться при помощи воли следить за полководцем. Премия Дарвина ее по праву, я сделаю все, что угодно, только не убивай, взмолилась женщина, подползал ко мне на коленях и обхватывая мои ноги. «Все, что скажешь, любая информация, любые приказы, только пощади». «Отлично, тогда позже обсудим условия нашего с тобой сотрудничества», — улыбнулся я. «А сейчас пиздуй, сними себе комнату и сиди там, и не вздумай пытаться свалить или использовать волю. Думаю, ты понимаешь, что я буду тебя отслеживать волей». Так кивнула и, вскочив на ноги, пошатываясь, вышла. «Вот теперь я готов тебя выслушать, друг мой», — сказал я удивленному Валере, садясь обратно. «Глава 17. Большие проблемы. Да ты прям психолог, командир», — с улыбкой сказал Валера, садясь обратно и беря в руки стакан. «Развод, конечно, дешевый, но реализация на уровне. Только зря ты ей даешь время прийти в себя. Сейчас она успокоится и поймет, что никто ее убивать не собирается, да начнет права качать по новой. Может, обратно позовем? Вообще-то, все, что я сказал ей, чистая правда. Попробует вилять, начну ее на запчасти разбирать. Если толку не будет, прикончу. И все, хватит советов. Она моя добыча, и я сам разберусь, что мне с ней делать. Говори, нахер звал? Как скажешь, а звал. Командир, у нас намечается кризис во власти, и мне это очень не нравится. И прежде, чем ты пойдешь к Алене или Андрею, я хочу, чтобы ты знал, они уже не абсолютная власть в Гранде, осторожно начал он, и у нас начинают твориться очень странные дела. Ты в курсе, что есть существо, что способно поднять уровень твоей эволюции? Нет, не в курсе, заинтересованно подался я вперед. Ну-ка, ну-ка, что за пироги с котятами? Мой собеседник окинул меня задумчивым взглядом, подбирая слова. В общем, скажу так, у нас есть те, кто пошел на сделку ради этого, но немного. Их четверо, и каждый из них стал генералом. Двое из них командуют батальонами, один ротой дозорных и еще один в спецотряде. Кстати, князь, глава братков, теперь полководец. У вояк сменился лидер, тоже, кстати, полководец. Некий Даниил Свинцов. Захарченко просто погиб во время рейда. Но знаешь, что еще интереснее? Подался он вперед. Раньше мы всегда гоняли сектантов, выжигали эту заразу каленым железом. А теперь они уже, вроде как, не такие уж и плохие, как утверждают некоторые деятели. Они, вроде как, просто какие-то чудики, хоть и со своими тараканами в голове. Безобидные, прикинь. Все больше распаляясь, с жаром говорил Валера. И про жертвоприношения людей это все были лишь слухи. Они ж белые и пушистые, ахах. Вот только люди еще чаще начали исчезать, в том числе и наши. И нас все чаще отправляют в лес с приказом ловить зверей. Не убивать, а именно живьем доставлять. Причем ту живность, с которой мы в городе воюем, ловить не требуется. Им подавай кого посильнее, котов, псов и так далее. Чем сильнее, тем лучше. И сдаем мы их потом именно орфистам. Он замолчал, тяжело дыша, и начал большими глотками осушать бутылку с вином, уже не заморачиваясь с тем, чтобы разливать по стаканам. Как интересно получается. А ведь, если подумать, мы никому не сообщали об аватаре Вельзевула. И теперь, видимо, эта погонь вовсю прибирает власть к своим лапам. Уверен, все, кого они ловят, идут ему на алтарь, как и пропавшие из числа людей. Не сомневаюсь, способность поднимать эволюционный статус есть именно у него, и она явно завязана на жертвоприношение. В конце концов, он воплощение сущности примерно одного уровня с системой. Наверняка его метод ущербный несет свои недостатки, но все равно, за такую награду, как статус генерала и, тем более полководца, многие пойдут с ним на сделку. Внимание! Система хочет предложить вам задание. Уничтожьте воплощение Вельзевула и разрушьте созданный им культ. На выполнение задания система дает вам 3 недели. В случае успеха вас ждет награда либо на ваш выбор, либо на выбор системы. Список возможных наград будет предоставлен после успешного выполнения поставленной цели. В случае, если вы провалите задание, система перестанет быть к вам благосклонна. В случае отказа, система будет слегка разочарована в вам. Система хочет испытать вас, Руслан, и посмотреть, можно ли на вас положиться. Разумеется, я, не колеблясь, принял это предложение. После такого дара, как Феникс, я готов города сжигать ради наград, выданных системой на свое усмотрение. Да и вообще, нужно истребить врагов внутренних, прежде чем ввязываться в войну с внешними врагами. Так что квест, данный системой, полностью совпадал с моими собственными планами. Это еще не все, командир, продолжил немного успокоившийся Валера. Есть еще кое-что. «Погоди секунду, дружище», — прервал его я, — «нам еду несут». Через минуту к нам в дверь осторожно постучали. «Входи», — крикнул я. Нам внесли здоровенное блюдо, на котором лежал с десяток здоровенных, по килограмму, стейков. Также нам поставили по большой тарелке салата из неизвестных мне овощей. Ко всему этому были поданы вилки, ножи и пачка влажных салфеток. «Вина еще две бутылки», — распорядился я. Некоторое время спустя, после того, как нам было принесено вино, мы продолжили разговор, попутно истребляя принесенную снедь. Мясо, кстати, было великолепно. Так вот, самое поганое, Рус, в том, что Андрей с Аленой потихоньку начинают конфликтовать. С неделю назад глава сектантов, Люцилла, прибыла сюда типа по делам, и быстро сблизилась с Андрюхой. Она очень, очень красивая девка, и наш главком смотрит ей в рот, потакая во всем. Многие уже шепчутся, что он совсем под ее каблуком. Сектантов уже допускают жить во втором ярусе, они проводят какие-то собрания по вечерам, пытаются обращать народ в свою веру. Пока не сказать, что у них прям большие успехи, но люди начинают к ним прислушиваться. 3 дня назад Алена потребовала выкинуть их отсюда, и в итоге они с Андреем чуть не сцепились. Сегодня с утра он вместе с этой змеей отправился к сектантам. Насколько я понимаю, его будут делать полководцем. У нас большинство бойцов и ротных недовольно происходящим, но пока дальше разговоров дело не заходит. Игроки перестали посещать Гранд. У Алены же слишком мало бойцов, да и в силе она сама Андрею уступает. Орденцы теперь держат здесь, на территории ХФА, оговоренное число бойцов, уведя основной состав на новую базу. Кирилла жутко вымораживают сектанты, и он прямо заявил, что не намерен с ними мириться. Немногие в курсе, но позавчера он запустил процедуру разрыва вассалитета. Лиговцы слабы в военном отношении, поэтому помалкивают. Именно среди них, кстати, чаще всего народ пропадает. Когда однажды исчез десяток человек из ХФА, Кириллу показательно сжег посреди рынка 2 десятка сектантов. Больше его людей не трогали, но отношения между ним и Андреем тогда испортились окончательно. Я, конечно, понимаю, что он твой друг, командир, но мне кажется, что он продался этим уродам. Вот такие дела. Я молчал, переваривая услышанное. Конечно, следовало еще проверить слова Валеры, но пока все сказанное им звучало достаточно логично. Эта мерзкая дрянь действительно была невероятно красива. Думаю, ей было вполне по силам залезть в кровать убитому потери Юлии Андрею. А уж то, что ночная кукушка всегда перекукукивает дневную, известно издавна. Вертеть мужиками, пойманными в ловушку податливой пизды, женщины обучены с рождения. Но блин, Андрей, если честно, проблем я опасался именно со стороны Алены, будучи уверенным, что Андрюха будет на моей стороне. Но если все услышанное мной хоть наполовину соответствует истине, масштабы проблемы в разы превосходят мои худшие опасения. Радовало лишь то, что с орденом я точно сумею найти общий язык. Видимо, Кирилл единственный, в ком я могу быть уверен, что он не замаран связями с сектантами. Возвращаясь сюда, я рассчитывал, что именно в Гранде я получу необходимую мне поддержку. Я ожидал, что мне придется смириться с тем, что я не буду единоличным правителем, довольствуясь ролью в лучшем случае одного из равных им по положению. Расчет был на то, чтобы взять со временем на себя управление армией, в процессе подчинения остальных анклавов. Но теперь мир со зверями под большим вопросом. У меня всего 6 дней на то, чтобы что-то сделать с рыщущими по лесу отрядами охотников, а для этого нужен как минимум контроль над Грандом. Ты же понимаешь, что я не могу верить тебе на слово в столь серьезных вопросах, сказал я ожидающему моей реакции собеседнику. Тот кивнул, и я продолжил. Я не думаю, что ты затеял весь этот разговор только ради того, чтобы рассказать мне о том, что я и так бы узнал от Алены. Переходи к главному. Как я и надеялся, ты умный мужик, командир, улыбнулся он. Да, мне есть что предложить, но сперва, ты в курсе, сколько сейчас бойцов в Гранде? Неожиданно спросил он. Нет, ответил я, 24 роты, командир, из них сформированы 3 батальона. Одним командует Миша, из числа первых ротных, что ты назначил. В этом батальоне 5 рот, включая мою. 2 другими командуют Кирилл Буря и Влад Айсберг, те самые 2 генералов, которых улучшили сектанты. У них по 6 рот, перечислил Валера. Да, ты, наверное, не в курсе, но у всех по-настоящему сильных бойцов теперь есть прозвища. Так вот, у этих двоих по 6 рот в подчинении, плюс 7 отдельных, так называемых вольных рот, это подразделения, которые выполняют задачи по охране торговцев, контролю рынка и рейды за пределы города в поисках всякой всячины. Это бойцы, которых набирали люди Алены, так что по факту они Андрею не подчиняются. Есть еще спецотряд, полсотни сильных бойцов, что-то вроде гвардии Андрея. У них даже есть 5 человек с навыками высокого ранга. Так вот, я к чему веду, Рус, наконец перешел к сути он. Мой командир, да и остальные офицеры с бойцами нашего батальона, поддерживают Алену. Мы хотим отстранить от командования Андрея, но пока мы это сделать не в силах. С нами, само собой, не только наши 5 рот, но и вольные роты. Но мы хотим обойтись без большой крови. Если ты будешь с нами, я уверен, до большой драки дело не дойдет. Мы не ждем от тебя немедленного ответа. Осмотрись сам, поговори с людьми, и ты убедишься в нашей правоте. А к чему был спектакль с затаскиванием меня сюда? Поинтересовался я. Все, кто в курсе происходящего, и так поймут, что именно тут обсуждалось. Или, ах ты ж сукин сын, удивленно присвистнул я. Отличный ход, признаю. Алена придумала, ты о чем, командир, удивился он. Ну да, мне сказали с тобой пообщаться на эту тему сразу, как встречу. А что, ну да, вряд ли он сам бы догадался до этого. Дело в том, что если бы со мной действительно хотели поговорить обо всем этом тайно, то меня перехватил бы какой-нибудь неприметный человечек, да отвел бы в такое же неприметное местечко, где меня бы и ждал кто-то из этих доморощенных интриганов. И сделали бы это не прямо у ворот, на глазах у целой кучи народа. А вот сейчас, утащив на разговор почти в открытую, меня ловко поймали. Теперь, вне зависимости от моего ответа, даже если я откажу им, все заинтересованные придут к нужным Алене выводам. Сторонники Андрея решат, что я с ней, сомневающиеся, чью сторону принять в этой заварушке, подумают, что у Алены прибавилось сильных союзников, ее собственные люди воодушевятся от того, что самый известный в регионе полководец теперь с ними, и совершенно наплевать, что сам факт этого разговора не означает того, что я принял их предложение. Уверен, ее люди уже пускают нужные ей слухи, и уверен, что до прямого столкновения этой парочки осталось совсем немного времени. Думаю, считанные часы. У меня просто не будет времени кому-то что-то объяснять. Девушка выжила из моего возвращения практически максимум возможной пользы. Склонить на свою сторону максимум сторонников в той буре, которая вот-вот грянет, куда важнее, чем просто еще один, пусть и сильный, боец. Политикос, мать ее, однако она зря считает себя самой умной. Наша красавица, видно, совсем забыла, что я тоже не пальцем делан. Придется напомнить, лавина событий набирает обороты, а я в этой лавине лишь камушек, ставший спусковым механизмом. И раз уж мне не под силу остановить эти события, я извлеку из них максимум пользы. «Веди меня к Алене, мой прямолинейный друг», — сказал я, решительно вставая. «Она сейчас занята переговорами с людьми князя, обсуждают что-то на тему возможного союза. Просили тебе передать, что она, начал было Валера». «Мне насрать, Валерон», с широкой улыбкой прервал я его. «Или ты ведешь меня к ней, или я иду сам, и хана тем, кто попытается меня остановить. Не знаю, что из себя представляют ваши айсберги и бури, но поверь, они рядом не валялись со мной. И если ты не хочешь, чтобы я силой прорвался к этой наглой пизде, ты сейчас поднимешь свою жопу от стула и сделаешь все возможное и невозможное для того, чтобы через 20 минут я уже стоял перед ней. Иначе первым, кому я переломаю конечности, окажешься ты. У нас с тобой, дружище, не осталось времени на лишнюю болтовню». «Командир, да что случилось-то?» — удивленно воскликнул боец, даже не думая вставать. «Он ведь действительно не понимает, в какой мы сейчас жопе по его вине. Я не злился на него лично, но у меня действительно не было времени церемониться, если я хотел сыграть свою игру. Встал, нахуй!» — взревел я, стягая растерянного Валеру своей волей. Тот подскочил, испуганно глядя на меня. «Веди». Плана, как такового, у меня не было, так что сейчас начиналась чистой воды импровизация. Не исключаю даже того, что своим поступком я сейчас опять сыграю на руку Алене, но да и хрен с ним. Во мне уже разгорелся азарт. При всех своих плюсах, у отрицательной воли был и существенный минус, она делала меня слишком импульсивным. Уже через десяток минут мы шагали по 10-му этажу донжона, в направлении комнаты Алены. Нас лишь раз пытались задержать, но хватило одного моего гневного рыка, чтобы пресечь все возражения на корню. Тут, в самой цитадели, меня еще помнили. Наконец мы оказались у самих дверей в ее покое. Тут тоже стояла охрана, та самая девка, сторожившая в свое время бордель и получившая тогда от меня хорошую трепку.